зарезал мать мою. Лев пустынный, бог прекрасный, ждет меня в степном раю. Мне не страшно, я ли скроюсь от грозящего врага. Я надела алый пояс, янтари и жемчуга. Вот в пустыне я и кличу, солнце, зверь, я заждалась. Приходи терзать добычу человеческую, князь. Дай мне вздрогнуть в тяжких лапах, пасть и не подняться вновь. Дай услышать страшный запах, темный, пьяный, как любовь. Куренье пахнут травы, как невеста я тиха. Надо мною взор кровавый золотого жениха. Сады души. Сады моей души всегда узорны. В них ветры так свежи и тиховейны. В них золотой песок и мрамор черный, глубокие прозрачные бассейны. Растенья в них, как сны необычайны, как воды утром розовеют птицы. И кто поймет намек старинной тайны, в них девушка в венке великой жрицы. Глаза, как отблеск чистой серой стали, изящный лоб белей восточных лилий, уста, что никого не целовали и никогда ни с кем не говорили, и щеки, розоватый жемчуг юга, сокровище немыслимых фантазий, и руки, что ласкали лишь друг друга, переплетясь в молитвенном экстазе. У ног ее две черные пантеры с отливом металлическим на шкуре, взлетев от роз таинственной пещеры, ее фламинго плавает в лазури. Я не смотрю на мир бегущих линий. Мои мечты лишь вечному покорны. Пускай, сирокко, бесится в пустыне. Сады моей души всегда узорны. Зараза. Приближается к Каиру судно с длинными знаменами пророка. По матросам угадать нетрудно, что они с востока. Капитан кричит и суетится, слышен голос гортанный и резкий, меж снастей видны смуглые лица и мелькают красные фески. На пристани толпятся дети, забавные их тонкие тельца. Они сошлись еще на рассвете посмотреть, где станут пришельцы. Аисты сидят на крыше и вытягивают шеи. Они всех выше, им виднее. Аисты, воздушные маги, и многое тайно понятно, почему у одного бродяги на щеках багровые пятна. Аисты кричат над домами, но никто не слышит их рассказа, что вместе с духами и шелками пробирается в город зараза. Орел Синдбада. Следом за Синдбадом-мореходом в чуждых странах я сбирал червонцы и блуждал по незнакомым водам, где дробясь пылали блики солнца. Сколько раз я думал о Синдбаде, и в душе лелеял мысли те же. Было сладко грезить о Багдаде, проходя у чуждых побережий. Но орел, чьи перья, красный пламень, что носил богатого Синдбада, поднял и швырнул меня на камень, где морская веяла прохлада. Пусть халат мой залит свежей кровью, в сердце гибель загорелась с нами. Я, как мальчик, схваченный любовью к девушке, окутанной шелками.